Глава 9. Хозяин и слуги. Встреча с Салтычихой состоялась в тот же вечер в отдельном кабинете ресторана «Колорадо», владельцем которого состоял салтычихинский дальний родственник. В этом причудливом загородном вертепе на Киевском шоссе, где над входом лихо галопировал неоновый ковбой на огненном мустанге, на стенах красовались уздечки, седла, лассо, пустые кобуры для бутафорских кольтов, где посетителям подавали мясо с красным перцем, копченые куриные крылышки, текилу и мексиканские пирожки-тортильяс с начинкой чоризо. Но где у дверей кухни, однако, рылись в отбросах отнюдь не техасские, а самые что ни на есть нашинские бомжи с Рязани да с Подколомны, где пьяные посетители, оглохнув от Мика Джаггера, слезно просили бармена врезать миллион алых роз и ромашки спрятались, где першило в горле от дыма дорогих сигарет, а уши безнадежно вяли от вялой российской матерщины, витавшей, как удушливый смог, почти над каждым занятым столиком. Салтычиха смотрелся, по мнению Белогурова, на редкость нелепо. Весь этот бредовый техасский антураж ну никак не вязался с обликом этого кряжестого, коротко стриженного, медлительного, побитого оспой мужика. Если с кем и сравнивать Салтычиху, то уж никак не с Сорвиголовой из «Великолепной семерки», нет. И на крестного отца он тоже походил мало. На взгляд Белогурова Василий Леонтьевич Салтыков более всего походил на печального бульдога, которому вывихнули челюсть. Салтыков был моложе отца Белогурова, и сейчас ему было что-то около полтинника. 15 лет жизни он провел на зоне по самым различным статьям, от пустяка юности, квартирной подростковой кражи, до хищений государственного имущества в особо крупных размерах повторно. С отцом, хотя Салтыков об этом и не любил говорить, они познакомились там и, видимо, сразу же нашли общие точки соприкосновения. Белогуров помнил, что, когда отец умер, организацию его похорон взял на себя этот дядя Вася. Семья тогда не потратила ни копейки ни на грандиозный поминальный банкет в ресторане, ни на дорогой гранитный памятник на Николо-Архангельском кладбище. Среди таких, как Салтычиха, отец, видимо, пользовался большим почетом. Белогуров помнил, сколько черных «Вольво» и джипов было в день его похорон у ворот кладбища, сколько незнакомцев плотного телосложения в костюмах колониальных расцветок окружало могилу, а сколько было венков с трогательными надписями «Дорогому другу от безутешных друзей». Белогуров тогда лишь недоумевал. Как странно все же, он и его отец, которого он, правда, едва знал, и эти вот. Вон у того морда совсем протокольная, а тут синий от наколок. С ним вся эта братья держала себя корректно, но настороженно. Он был сын усопшего, плоть от плоти его, но он был чужой. Что-то изменилось в их глазах, лишь когда после поминок Салтыков обнял Ивана за плечи и усадил в свою, тоже вороную, новенькую с иголочки, машину «Вольво» и предложил проехаться по ночной Москве, развеять тоску-печаль. Развеять, да. Хотя сам Салтычиха выглядел печальным всегда, Белогуров сначала думал, это он такой от грусти по отцу, но потом понял, что маска печального бульдога — любимая личина Салтычихи. Кто дал Салтычихе эту двусмысленную, оскорбительную для мужского достоинства кличку? Для Белогурова это так и осталось тайной. Но в мире, с которым он вскоре соприкоснулся благодаря связям и имени отца, Салтыкова за глаза так звали все. Боже упаси, повторять ее Салтыкову в глаза никто не отваживался. Причем подхалимы старались уверить несведущих, что кличка эта совсем не скрывала в себе никакого намека на голубизну. Рассказывали даже, что один наглый и неблагодарный подонок по прозвищу Ося Грузовский однажды в пылу картежной ссоры обозвал при свидетелях Салтычиху не в меру сучившимся и зарвавшимся пассивным педерастом. Это было сказано гораздо крепче и обиднее, на жаргоне, на котором виртуозно изъяснялся тот охальник. А недели через две Гурзовского нашли на железнодорожной насыпи на перегоне Торжок-Тверь. В черепе его зияли три пулевые дырки, а кончик болтливого языка был отсечен бритвой. С тех пор стало принято считать, что кличка Салтычиха была дана Салтыкову на заре его воровской юности, во время первой ходки туда, не за какие-то позорные вещи, пятнавшие его имя, а это был намек на весьма темные и странные стороны его юного характера, которые только-только начали себя проявлять: жестокость, коварство, мстительность, безжалостность и тому подобное. Хотя, на взгляд Белогурова, жестоким только лишь из любви к чисто абстрактной жестокости Салтычиха тоже не был. Он был... Белогуров затруднился бы описать этого человека обычными словами. Печаль и скука стояли в его голубых, узких, усталых глазах. Но порой в его присутствии, даже во время самого незначительного разговора, людям становилось трудно дышать, что-то угнетало, пригибала к земле собеседника, стискивала сердце предчувствием неминуемого страшного несчастья, которое витало еще где-то далеко, но готово было постучаться в дверь, едва лишь этот медлительный, тронутый оспой, тяжеловесный Салтычиха призывно щелкнет пальцами. Но и это ощущение несчастья, напрямую связанного с его взаимоотношениями с Салтыковым, появилось у Белогурова не сразу. Нет, как раз наоборот. Сначала-то все складывалось у них даже слишком идеально. Но тогда, правда, еще был жив отец, и его слово тоже, наверное, что-то значило. Короче, сначала, когда Салтыков сам прямо предложил ему взаимовыгодное сотрудничество и стартовый капитал для того, чтобы раскрутиться, организовать свое дело, магазин-галерею, Белогуров чувствовал себя так, словно, наконец, вытянул у жизни счастливый лотерейный билет. Отец одобрил это маленькое теплое партнерство, сам, видимо, намереваясь прибрать дела в будущей фирме к рукам. Но рак сожрал его в 3 месяца, и Белогуров начал вести дела со своим инвестором Салтычихой единолично. Условия, ему предложенные, были просты до одури. Салтыков вкладывает в проект деньги, покупает и сдает ему помещение, а остальное уж — головная боль Белогурова. Расчеты с инвестором тоже крайне просты. Вложение должно окупиться за 3,5 года. Белогуров возвращает стартовый капитал плюс 25% прибыли, а затем начинает отчислять по столько же от каждой заключенной сделки. «Ну, это уж как дела пойдут у тебя, Вано!» Салтычиха отчего-то звал его на грузинский манер. «Не трусь, не обижу и не ограблю. Доволен будешь. Но только если и сам будешь умным. А если нет? Спрошу за все и сразу, понял, нет? Мне недотёп не надо. И это ты себе раз и навсегда заруби на носу». Впоследствии Белогуров узнал, что Салтычиха делал такие вот вложения не только в искусство, но и в более прозаические вещи, как то открытие нескольких павильонов по торговле кожей и меховыми изделиями в Петровско-Разумовском, строительство 3 парфюмерных бутиков на Кутузовском проспекте, организация закупок и поставок на Ярославский колхозный рынок мяса и биты птицы из соседних со столицей областей, строительство сети авторемонтных мастерских в пределах 2-го бетонного кольца, а также строительство жилых домов и приобретение в собственность и переоборудование под современные отели нескольких ведомственных гостиниц в центре Москвы. Короче говоря, Салтычиха разворачивался где только мог. Откуда он черпал деньги на все эти свои проекты, о, этого Белогуров не спрашивал. Да ему просто наплевать было тогда на это. Да. Салтычиха сидел 15 лет, нигде не работал, потом вышел и стал баснословно богатым человеком. А может, ему просто повезло, а? Белогуров слыхал и про отмывание капитала, и про черный нал, и про что-то абстрактное, именуемое общаком. Но позвольте, какое все это ко мне имеет отношение? Так думал он сначала, пока... Галерея Белогурова. Теперь он звал ее скромно «Галерея четырех», кое-как держалась на плаву первые 4 года и только за счет ударных вещей из коллекции деда. Иван понял это не сразу, но в конце концов до него эта скорбная истина дошла. Сначала для того, чтобы побыстрее встать на ноги и вернуть Салтычихе хоть часть долга, Белогуров продал-таки лондонской галерее лентуловский «Апофеоз Победы». За ним в руки покупателей перешли такие жемчужины дедовского собрания, как сценка в парижском кафе Григорьева, пейзаж Александра Бенуа и несколько полотен Гончаровой. Потом он кое-что еще пытался продать, но ни одна картина уже не могла сравниться в цене с Лентуловым, а тем более с так глупо и преступно утраченным Кандинским. Иностранцы интересовались исключительно русским авангардом, но, увы, в собрании старого Белогурова не водились ни ценящийся на всех аукционах чуть ли не на вес золота Малевич, ни Татлин, ни Чекрыгин, ни Бурлюк. А с домашними ценителями живописи вообще дела обстояли как-то странно. Белогуров долго не мог понять, какого рожна нашим надо. Те из соотечественников, кто его действительно интересовал в качестве настоящих покупателей, у которых водились лишние деньги, и немалые, и которые вроде бы хотели их выгодно вложить в раритеты, словно и не слыхали ни об одном из художников, которых так любовно коллекционировал старый Белогуров. У этих денежных новых было только 3 с трудом запомненных идола — Дали, Климт, Шагал и... А нет ли у тебя чего-нибудь этакого? Ну, ты понял меня, нет? Но где было взять Белогурову Дали? Он, правда, пытался по наиву вести переговоры с одной французской галереей, предлагая обмен 1 к 3. Но ему быстренько указали на его место. И вскоре он понял, что его смутное восприятие конъюнктуры и спроса отечественного рынка предметов искусства знакомо и западным коллекционерам, и торговцам-антиквариатам. Те словно тоже терялись в догадках, какого рожна этим русским новым нужно. 2 года подряд Белогуров не пропускал ни одного аукциона. И что же там видел? В первый раз для наших новых привезли из Парижа и выставили на продажу полотна импрессионистов. Но ни одна вещь, ни Дега, ни Сезанн, ни Мане, так и не нашла покупателя. На 2-й год на тот же аукцион, явно потворствуя новорусскому вкусу, привезли исключительно одни ювелирные изделия, раритеты знаменитых фирм, эксклюзивные вещи. Но снова не бриллиантовое колье в 10 каратов. Ни даже уникальные украшения самой Марлен Дитрих проданы с молотка не были. Запад терялся в догадках. О, загадочная русская душа! Белогуров же? О, он тогда понял. Даже если круто переориентировать ассортимент галереи 4 в сторону Митьков, соцарта и животрепещущей современности, толку от этого и прибыли будет все так же мало. Увы, галерея 4 слишком поздно взяла старт, чтобы кого-то этой самой эпатирующей современностью уесть в печенку. Времена 80-х, когда благодаря горбачевскому лозунгу ко всему русскому перестроечному, в том числе и к живописи, даже если это была самая убогая мазня, был и у нас, и на Западе огромный интерес, и вещи охотно раскупались на выставках в Брюсселе и Амстердаме, безвозвратно канули в лету. Русский самородок, едва научившийся владеть кистью, мазила-бунтарь, полуанархист, полумонархист, с полотен которого попеременно пугали и умиляли до слез зрителя Иосиф Виссарионович Грозный, Лапти, серпасто-молоткастый медведь, тренькающий на балалайке, и аллегорическая птица-тройка, уносящая в светлую даль Троцкого, Павлика Морозова и убиенного большевиками императора-самодержца, стал наводить на того же самого, прежде восхищенного этой новизной и свободой зрителя, неодолимую зевоту. Постперестроечные штучки обрыдли так же быстро, как и заинтриговали. Продать их было еще можно, но с каждым годом, с каждым часом спрос на такую живопись падал, и делать на нее ставку Белогоров не собирался. Более того, он с ужасом понял, что ставку делать вообще почти не на что. И последние 3,5 года он просто выкручивался как мог, ибо его дело, как он с горечью понял, обанкротилось. Платить долги Салтычихе было бы совсем нечем, если бы только... Кое-какое прозрение о вкусах на предметы старины и антиквариата, о том, что сейчас берут в первую очередь, зачем гоняются, чем хвалятся друг перед другом и во что готовы вложить крупные деньги те самые их величество покупатели, потому что только таких вот ублюдков и послал ему Бог. Белогоров получил однажды почти случайно. Среди вещей деда он обнаружил 3 китайские акварели по шелку конца прошлого века, именуемые в дедовском рукописном каталоге как «картинки Персикового дворца». Это была очень изящная, высокохудожественная порнография, подробное, изощренное пособие по технике. Черт возьми, сколько ни вертел эти картинки Белогуров в руках, так и не смог понять, как такая брутальная техника группового полового акта вообще возможна? Как эта хитрая, развращающая воображение вещица попала к скромнику деду, Белогуров понятия не имел, но решил ее кое-кому показать. И успех был ошеломляющий. Покупатель, кстати, весьма известный в политических кругах человек, буквально глаз не мог оторвать от этих расписных тряпочек. И ничто, ничто уже из вещей, украшавших стены галереи 4, ни Гималаи Рериха, ни этюды к декорациям Судейкина, ни портреты Серова и Борисова-Мусатова. Зачем, собственно, он, по его словам, и заглянул? Его не интересовали. Он купил только картинки Персикового дворца, сразу и не торгуясь, за ту цену, очень высокую, которую в наглую брякнул ему удивленный Белогуров. И, пряча глаза, блудливо попросил при случае подыскать для него что-то еще, этакое, ну, вы, друг мой, понимаете меня? И до Белогурова дошло. Скрипочка-маструбатор оказалась бы лишь эпизодом вереницы антиквариата такого же пошиба, который в последние годы прошел через его руки. Но, увы, такие вещи нужно было искать по всему миру чуть ли не с фонарем, как и все, на что с каждым днем рос спрос и цена. Такие вещицы на любителя были чрезвычайно редки. Приходилось наводить справки, таиться от конкурентов, адски переплачивать. Доходы с такого бизнеса, хотя и были довольно высокими, но поступали нерегулярно, и если бы он делал ставку только на одно это, то все равно все бы у них лопнуло еще в прошлом году, когда дела особенно были плохи. Он тогда уже стал несостоятельным должником Салтычихи, а это означало то самое неминуемое и страшное несчастье, призрак которого словно ореолом окружал подбритый затылок и печальный изрытый оспой лик Василия Салтыкова. Но Белогуров не желал быть несчастным, по милости Салтычихи, а посему нашел-таки выход, делая ставку на... Странная штука наша память. Сейчас, поднимаясь по лестнице и всего-то 12 ступенек, на 2-й этаж, гудевшего, как пчелиный улей, ресторана «Колорадо», где в отдельном кабинете поджидал его Салтычиха, Белогуров успел передумать почти обо всем важном, существенном для себя. И как все это начиналось! и о том, что терзало и беспокоило его неотступно, словно все длинные годы, что он промыкался владельцем галереи четырех, втиснулись в эти крохотные временные отрезки, секунды, за которые он успел лишь шагнуть со ступеньки на ступеньку. И только об одном, что и было для него сейчас самым главным, пугающе главным и важным, он подумать так и не успел. Или просто не захотел? Была ли это защитная реакция памяти, еще затуманенной коньячными парами? Ибо самое основное, пугающе главное, заключалось в... «Привет, Ваня! Что такой хмурый?» Белогуров словно очнулся. «Сплю на ходу прямо. Что же это со мной творится?» Перед ним, прикрывая квадратной спиной двери в кабинет Салтычихи, стоял Саша Марсиянов, кличка Пришелец, личный телохранитель Салтыкова, 30-летний, флегматичный, смертельно скучающий от безделья атлет с внешностью героя-любовника из бразильского телесериала. Белогуров отметил, что Пришелец в который уж раз сменил прическу, покрасил волосы и отпустил косые баки, явно стилизуясь под Антонио Бандераса. И это ему чертовски шло. «К самому?» Пришелец лениво кивнул на дверь. «Злой сегодня, учти! Шею ему где-то продуло, не ворочается. Китаёзы наши массируют его. Погоди, я спрошу насчет тебя». Он ушел в кабинет. Белогуров стоял в душном предбаннике, отделанном фальшивыми дубовыми панелями, и терпеливо ждал. Эх, хоть и говорят про Салтыкова, что это его бабья кличка, и подозрения в кое-каких противоестественных склонностях — две вещи несовместные, однако... Вот, например, личники его — все как на подбор мальчики-картинки. Этот вот Шура Марсиянов. У Шуры, кстати, судимость за плечами. И второй личник, этот китаец, Чжуде, кличка Пекин. Этот 27-летний дальневосточный принц всего год назад вместе с сестрой, они бежали из Таджикистана, где до гражданской войны жило много этнических китайцев, продавал на Павелецком рынке острые закуски от китайского ресторанчика. Червонец порция в пластиковом мешочке. И вот на тебе! Попался на глаза Салтычихе, у того и на рынке имелись свои вложения капитала. Понравился, чем-то угодил. И уже произведен в личнике, а точнее в домашние халуи. Немного ученического карате, немного доморощенного массажа, пушка в кобуре, да. «Заходи, Ваня!» Марсиянов широко распахнул дверь. «Будь как дома, да не забывай, что в гостях!» В кабинете тоже было душно. Оба окна были закрыты портьерами от солнца. Да еще и тесно. Обеденный стол, стулья — все сдвинуто в угол. Салтычиха, раздетый до пояса, сидел на какой-то облезлой табуретке, явно принесенной из подсобки, уперев руки в колени. А над ним трудился Чжуде в роли массажиста-надомника. Разминал плечи, осторожно массировал шею, лопатки. Салтычиха сопел, но видно было, что это лечение ему приятно. А Белогуров, переступив порог, замер. Он впервые так близко увидел этого китайца. Говорили, что он привлекателен, но... Парень был потрясающе красив, хотя и невысокий, но пропорционально сложенный, мускулистый, гибкий, как кошка. У него были длинные волосы, перехваченные сзади золотым шнуром, черные, как вороново крыло, блестящие, смуглая оливковая кожа и совершеннейшая гармония черт, глаза, чувственный изгиб губ, мужественные очертания скул и подбородка, сильная шея. Он приветливо улыбнулся Белогурову, вытер испачканные массажным маслом руки, подвинул ему кресло. «Здоровеньки, булы!» Салтычиха усмехнулся, потом поморщился. «Шея болит. Света белого в оно не вижу. Наверное, в машине продуло. Ехал, сигаретку смолил, думал, вот она, зараза, и... сквозняк. Шарфом завяжи шерстяным. Еще когда был жив отец, они перешли с Салтычихой на «ты». «Вы» в отношениях со своими тот, кажется, вообще не воспринимал. Однако знаки подобострастного уважения любил, и приходилось ломать голову, как бы в разговоре это самое тыканье не показалось ему нарочито фамильярным и вызывающим. «Вот и говорю, Вано, ехал вчера из Звенигорода». Там у Салтычихи был загородный дом, где жила его сестра с двумя дочерьми. «Думал, размышлял. Про тебя, Вано, кстати, мысли мои были. Все прикидывал, кумекал». Салтычиха кашлянул. Джудена кинул ему на плечи неизвестно откуда взявшийся в этом ресторанном кабинете банный халат. Салтычиха сейчас как никогда был похож на престарелого бульдога, которого душит слишком строгий ошейник. «Обо мне думал, — прикидывал дядя Вася. — Чем же я такое пристальное внимание заслужил?» Нарочито небрежно осведомился Белогуров, уже зная, что ответит его собеседник. «Ну-ка, Пекин!» Салтычиха звал китайца так по-домашнему, не утруждая себя тем, чтобы выговорить его настоящее имя. «Поди, скажи, чтоб пожрать нам чего-нибудь сюда принесли. И молока холодного пусть». «Холодное сейчас тебе нельзя». Китаец скользнул к двери. «Лучше чаю с медом, с айвой». «Мне только не чай», — криво усмехнулся Белогуров. «Обойдется он». Салтычиха махнул китайцу, и тот скрылся за дверью. «Пьешь ты, Ваня, последнее время, как буденовский конь. Себя не бережешь. Глянь, глянь, кому говорю, в зеркало. Морда серая, мешки под глазами. Сопьешься, никто ведь не пожалеет, кроме меня. С чего злоупотребляешь, не пойму. Деньги, что ли, не знаешь уже, куда девать?» Белогуров молчал. «Да. Тратишь много, чересчур». Салтычиха плотнее укутался в халат. «Квартира эта скромнее не мог, что ли? Девчонка, пигалица. Ну, это не мои дела, тебе жить. Смотри, только как бы в историю не вляпаться. И эти два твоих, ну, Егор парень дельный, а этот его дармоед-братец. Ведь ты и его, инвалида, содержишь». «Я Егору плачу за...» «Дармоед в твоем доме живет, твой хлеб ест». «Он...» «Да, Женька нужен нам». «Для чего он? Он же придурок, дефективный». «Он...» «Он помогает Егору. И потом, они так друг к другу привязаны». «Альтруисты, Вано, выходит». Салтычиха прищурился. «Ну и дурак. А дураку только в сказках счастье. А я вот вчера думал про то, что кончать мне надо с тобой. Канитель». Белогуров смотрел в пол. «Дело твое. Бесперспективное». Салтычиха изрекал все это тихо и печально, но неумолимо. «Сколько лет валандаешься, а пользы мне от тебя, Вано? Никакой, так что...» «Что?» Белогуров скинул голову. «Все. Долги пора возвращать, Вано. Все, что должен заплатить за тот год и не уплатил. Все, что за этот. И еще суда моя тебе на хату плюс. Ну, посчитаем, в общем. А галерею, богадельню эту твою, я нахрен закрываю. Если что, продаж до августа, то ладно. А с осени...» «Подожди. Дядь Вась, я прошу тебя». Белогуров даже встал, руки по швам. и стоял как школьник у доски перед учителем, как первогодка-призывник перед старшиной-людоедом. «Мы же только весной с тобой обсуждали». «А сколько вещей ты продал с весны?» «Полотно Бакста». «Одну штуку?» Салтычиха считал картины, как и тушки цыплят, и кожаные куртки, и коробки с парфюмерией, и обувь исключительно на штуки. «Ну, и эти вещи, ну, ты знаешь, о чем я?» «Последний заказ Павловский для тебя не исполнил». «Откуда ты уже знает?» — тоскливо подумал Белогуров. «Наверняка от этой сволочи Павловского». «Ну, и?» Салтычиха глядел выжидательно снизу вверх. «Ты сядь, Вано! Такие дела за столом делаются, в мягких креслах. На паскудных картинках этих твоих, хоть они и раритеты, и денег стоят, капитала не наживешь. Торговля твоя для меня сейчас убытки сплошные. Народу сейчас не до картинок ваших, не до вас, не до тарелок щербатых с царскими вензелями. Жратву да одежду вон покупают, а не Третьяковку твою. Тьфу им сейчас на Третьяковку-то. И это ваша галерея четырех, хромых и нищих, убыточна. Да ты и сам это знаешь. Так что я, пока не поздно, из проигрышной этой лотереи намерен выйти. И незамедлительно. Так что... Но я сделку заключил 2 месяца назад, вещь на заказ. Мне уже уплатили половину суммы, я... Если ты сейчас заставишь меня все свернуть, если выбросишь с гранатового, вся договоренность сорвется, и...» Белогуров снова сел. Салтычиха обратил внимание, как он судорожно стиснул худые пальцы. Они дрожали. «Почему я ничего не знаю?» — хмуро спросил он. «Что за вещь?» «Амулет. Начало 20 века, редчайшее изделие. Амулет. Цанца. Это по нашим прежним каналам из Сингапура. Один уже привезли, но заказали второй, такой же. Я звонил в агентство Табаяки в Гонконге, уже о комиссионах договорился». Белогуров говорил быстро, страстно. «Если сейчас ты заставишь меня закрыть дело, то все на смарку пойдет. А цена за эту вещь?» «Сколько?» коротко спросил Салтычиха. 100. И за вторую столько же». Салтычиха присвистнул. «Из носорожьего рога амулет, что ли?» — хмыкнул он. «Колдовать, что ли, кто за такие бабки намылился? Не иначе, как импотент какой раскошелился. Носорожье-то как раз для этого дела». «Из Сингапура, говоришь?» «Место изготовления — Малайзия. Начало 20 века, приблизительно 16-20 годы. Редчайшие изделия. Но это не рог носорога». «Единорога, значит?» Салтычиха колебался. 100 кусков, мать честная. Ну, ты больше моего в этих раритетах сечешь. Говоришь, значит, стоящая вещь?» «Очень редкая. На мировых аукционах ее цена колеблется в зависимости от качества выделки и материала. От 100 тысяч до 500 000». Белогуров сейчас смотрел в окно, рукой отодвинул пыльные гардины. На небе полыхал самый прекрасный из когда-либо виденных им летних закатов. Небо переливалось всеми цветами радуги от фиолетового до золотисто-алого и от розового до нежно-салатового. «А кто платит? Кто заказывает?» Салтычиха все еще щурился. Он верил и не верил собеседнику. И правда, чудно. Дела в галерее на ладан дышат. Одни убытки сплошные. Ни одной картины не продано с марта. А тут такая сделка. «Михайленко, сын». Услыхав фамилию заказчика, Салтычиха и сам тяжело поднялся. Подошел к окну, еще дальше отодвинул гардины. «Видел его я тут как-то в одном гадюшнике», — тихо сообщил он. «Ходить-то после того раза он теперь вряд ли будет, и протезы там ни к чему приспособить даже. На коляске везли, и на морду без слез не взглянешь. Не врешь ты. Точно, вернулся он из этой своей Швейцарии, отвалялся по больницам-то. Домой пацана потянуло. Только он ведь того!» Салтычиха постучал пальцем по виску. «Слухи. Говорят, сдвиг у него, хоть и лечили его там. Да с такого дела сдвинешься. 100 кусков, говоришь, дает? За каждую штуку?» «Половина за одну уже уплачена. Наличными. Привезешь в счет долга, но...» Однако, наткнувшись на взгляд Салтычихи, Белогуров лишь кивнул. «Да, конечно. Я заплачу». «А когда же будет остальное?» «Как только мы привезем ему вторую вещь». «На таможне что-то?» Салтычиха подозрительно нахмурился. «Смотри мне! Только с этой стороны мне неприятностей не хватало». «Нет-нет, с таможней там все схвачено. Пойдет через дипломатический багаж. Там только вся загвоздка в сроках». «Ладно, это твои дела. Я не вникаю». Салтычиха махнул рукой. «Деньги привезешь завтра же. Остальное?» «Ну, ты мои личные сроки знаешь, парень». «А разговор на этом пока не кончен, понял? До осени время есть, так что думай, действуй. Но тема открыта». «Ты не пожалеешь. Мы все наверстаем». Белогуров встал. «Этот проект — только начало. Мы... Я сейчас изучаю конъюнктуру спроса. Еще не поздно все изменить. Доходы с этих сделок следовало бы вложить в приобретение». «Да ты их получи сначала, деньжонки-то!» — хмыкнул Салтычиха. «Кахнет самолетик, где раритет-то твой везут, в Тихий. Так что кто везет? Какой авиакомпании летит? Тоже с Сингапура, что ли?» «Да», — Белогуров с готовностью кивнул. «Славный парень. Посольская крыса, крысенок. Молодой еще, жадный. Его русская иконопись интересует, самовары. Мы с ним...» «Это ваши дела, Вано. Я человек темный. Мои класс университета не здесь начались, кончились». Салтычиха печальнейшим образом улыбнулся заглянувшему в дверь пришельцу Марсиянову. «Обедать останешься?» «Нет, спасибо, дядя Вася. Дела еще в одном месте». Белогуров заспешил к дверям. На лестнице, спускаясь в зал ресторана, он столкнулся с китайцем. Тот уже успел натянуть на себя рубашку, но от него все еще пахло тем душистым маслом. «Айда, Пекин, выпьем?» — предложил Белогуров, указывая глазами на столики внизу. «Угощаю!» «Спасибо, Иван», — парень покачал головой. «Не могу». «Да он не заметит. Лимоном заешь, и он обедает». Белогуров и сам не знал, отчего тянул себе в собутыльнике этого полузнакомого человека. То ли красота его глаз радовала, то ли просто тошно пить одному, постоянно возвращаясь мыслями к... «Нет, он-то не заметит. Пришелец доложит». Пекин тряхнул точно породистый конь своим смоляным хвостом. «Собака он. Стучит все время на меня, самому». «Дятел стучит, Пекин». «Так будет по-русски правильно. А собаки гавкают». Белогуров обнял его за плечи. «А когда они гавкают, их под зад пинают, понял? Но с пришельцем ты лучше не задирайся, не надо, а то изуродует он тебя в конец. У него кулаки, как свинчатка, сломает нос и...» «Я ему хребет сломаю». Китаец улыбнулся, блеснули белые зубы, то ли улыбка, то ли оскал. Он как-то в раз подурнел, Нежные черты лица стали жесткими. Когда в печатники задумаешь ехать, там находилась сауна «Люкс», принадлежащая Салтыкову, которую посещал не только он сам, но и все приближенные к его персоне. Позвони мне. Вот мой номер на мобильный. Буду свободен, поедем вместе. Я тебе сделаю настоящий массаж, тайцзин, меня учили. Останешься доволен, очень. И он, неслышно и мягко, как кошка, скользнул по лестнице вверх. А Белогуров, спускаясь вниз, недоумевал. О чем этот херувим? Просто дружеский жест или все же эти штучки насчет сауны? И так ли уж был неправ тот бедный, изрешеченный пулями, лишенный языка Ося Гурзувский в своих грязных намеках? Салтычиха и два его красавца-телохрана, которые явно на ножах друг с другом из-за... Из-за чего же? Он хмыкнул. А, плевать на них. Плевать на всех этих ублюдков. Если бы они только знали, как я их всех! Однако телефон Пекина он сунул в карман, чисто машинально.